Кстати, чистейшая правда, да здравствуют мои способности, в большей степени матукайская выносливость, благодаря которым я смог продержаться против этой серебряной пантеры. Такое ощущение, что у нас был поединок в постели, а не ночь любви. Но я, естественно, не жаловался. Это был самый улетный секс в обеих моих жизнях. И именно его я наблюдал в своем самом первом видении. Ха-ха-ха, ты прав, Рейн. Тогда не будем им мешать. Далее даже мои сверхчувства едва могли разобрать беседу родителей Лин. Видимо, они зашли в другое помещение, а я осторожно встал. В порыве эмоций девушка не сдерживалась и неплохо так подрала мне кожу на спине, заодно покусав. Правда, и я в ответ тоже прошелся ее шее, грудям и животу. В общем, скучать нам было некогда. Но теперь, все эти метки требовалось регенерировать. Сев прямо на пол в позу лотоса, я принялся за восстановительную медитацию, заодно помог организму лечащими способностями светлой стороны. За минут 15, без излишних усилий, удалось практически полностью восстановиться. Раздалось от лежащей на кровати девушки. После того, как я встал, она свернулась в позу эмбриона и закуталась в шелковистое покрывало. Видимо, ей стало холодно и Лин начала просыпаться, заразительно зевнув. «Уэх! С добрым утром, луна моя!» поэтично произнес я, широко улыбаясь. «Ах, Ирата!» — сонно пробубнила девушка, подняв голову с торчащей во все стороны гривой волос. При этом она сонно щурилась, пытаясь сфокусироваться на мне. «А ты ожидала увидеть еще кого-то?» — с интересом поинтересовался у нее. «А может, и ожидала?» — ехидно ответила Лин, и совершенно по-детски высунула язык. Увидев мое удивленное лицо, Эчини начала хохотать. «Ах-ха-ха! Ой, я не могу!» «Не ожидал я такое увидеть в твоем исполнении». «Удивила, значит, победила», — гордо продекламировала Линтра. «Сдаюсь, а моя победительница». «Вот и молодец». Девушка откинула покрывало и грациозно спрыгнула с кровати на пол, оставаясь в чем мать родила. При этом она встала так, чтобы у меня был самый лучший обзор. Окинув тело Ичини внимательным взглядом, я вызвал довольную реакцию на лице Лин. Правда, на белоснежной коже девушки имелось несколько синяков, оставленных во время нашей ночной битвы. «Мне убрать их?» — спросил у Эчини, указав на темные пятна. «А ты можешь? Если да, то давай. Только это долго, минут 10. Тогда дай я приведу себя в порядок и начнем». «Хорошо, давай». Девушка кивнула и, накинув спортивное белье, направилась к выходу из комнаты. «Там, кстати, вернулись твои родители. Ау, думаю, будет весело», — заметила Лин и выскользнула наружу. Но практически сразу вернулась и утащила меня в ванную. Там мы освежились, немного развлеклись, после чего я подлечил девушку. «Классные у тебя способности», — удивленно констатировала девушка, осмотрев свое тело. «После спарринга подобное просто незаменимо. Благодаря нашему тесному общению, я смог хорошо прочувствовать твою ауру. Способности к управлению силой у тебя нет, либо они совсем маленькие». Точнее скажет анализ крови на медихлорианы. Жаль, я бы от подобного не отказалась. Ну да ничего не поделаешь. Лучше идем, пообщаемся с родителями. Уверена, мама нас уже заждалась. Веди. Эчини выдохнула, вдохнула и, гордо вскинув голову, вышла в коридор. Наш путь лежал в большой зал, где с комфортом расположился мастер Рейн и прекрасная женщина, очень похожая на Лин. Как внешне, так и повадками. Само помещение было выполнено в приятных кремовых тонах, с гладкой лакированной мебелью, на низких ножках. «Доброе утро, мама, папа», — первой взяла слово девушка. «Здравствуйте». «Привет, ребятки», — с кривой усмешкой сказал Рейн. «Доброе утро, молодые люди», — бархатистым голосом произнесла женщина, внимательно меня рассматривая, сквозь прищуренные веки. И, скорее всего, она не слишком довольна, что дочурка связалась с инородцем. «Зная свою малышку, могу сказать, что она про меня ничего не рассказала. Она определенно знает свою дочь. Или это связано с тем, что и сама старшая Эйчи не такая же. Поэтому представлюсь сама. Расктаанг, Ирата Заркан, к вашим услугам, госпожа Раскта», обворожительно улыбнувшись, представился я. «Хаэм, если ты сражаешься так, как и говорил Рейн, то могу понять, почему Лин столь стремительно окунулась в отношения. Мама, а что я не так сказала?» — спросила Раскта, изогнув левую бровь и улыбнувшись. «Но дорогой, ты не говорил, что Ирата человек. Хах, это она еще не знает, что я сит. Интересно, какова будет реакция женщины на подобную информацию?» «Ты не спрашивала», — пожав плечами, парировал Рейн, с ленивым интересом наблюдая за происходящим. «Ох уж эти мужчины, вечно из вас все нужно клещами вытаскивать. Ладно, может ты, Ирата, расскажешь немного о себе?» «Без проблем. Я родился на небольшой аграрной планете, жил там до 6 лет, потом убил мужчину, желавшего изнасиловать маму, и после этого меня забрали на Карибан. Обучаться владению силой. КХМ, какая у тебя оказывается интересная жизнь», — удивленно заметил Раскта, по-новому смотря на меня. «Так, стоп, ты сказал владению силой?» «Все так», — с ухмылкой согласился я. «Значит ты, Сид?» — подозрительно прищурившись, спросила женщина, не обращая внимания на улыбающихся близких. На самом деле она уже все поняла, просто это была такая защитная реакция мозга. «Верно, наш Эрос», — едва слышно прошептала Анг, какое-то ругательство на языке Эчини. «Дочка, ты, интересного ты себе парня подобрала?» Уверен, она хотела сказать не совсем это, а, возможно, совсем не это. «Да, мамочка», — довольно пропела Лин, крепко прижавшись ко мне. Я в ответ обнял ее за талию и улыбнулся. «Ирата имеет множество талантов». Последнее слово она выделила особо. «Поверю на слово», — криво улыбнувшись, сказал Раскта, откинувшись на спинку стула. «Один его статус в империи чего стоит. Как по мне, важнее то, что Ирата защитил свою маму, а не то, что он Сид», — парировал Лин. «Ох, девочка моя, если бы все было так просто», — протянула женщина. «Впрочем, подобное деяние в столь юном возрасте весьма впечатляет. Не мог бы ты, Ирата, рассказать нам поподробнее, если это не секрет?» Пожав плечами, я выполнил просьбу Эчини. Можно было начать быковать в стиле ситов, но зачем? Чтобы испортить отношения с Лин, да и Раскта уже раскусила, что я достаточно спокоен. Что сказать, опытная дамочка? Или и тут помогла их способность читать сердца разумных? «Какая ужасная история», — покачав головой, произнесла мама Лин. «Сейчас она говорила не как политик, а как простой разумный, поэтому думаю, что это сказано искренне. И все же ты молодец, Ирата. Вообще, эту историю я упомянул, в том числе, чтобы женщина немного подуспокоилась. Все же в матриархальной культуре подобное имеет уже несколько иной окрас, чем в условной патриархальной, что накидывает мне плюсов. Я защитил маму с помощью силы, поэтому особой похвалы не достоин». «Это не так», — не согласился мастер Рейн, до этого листая что-то на датападе. «Даже просто выйти против врага, не будучи подготовленным бойцом, уже сложно. А уж учитывать все обстоятельства этого дела, то и того хлеще». «Спасибо на добром слове, но, может быть, поговорим о чем-то ином?» — предложил я. «Хорошо, тогда закончишь свою историю, почему бы и нет?» Мое обучение продолжалось до... Далее еще полчаса рассказывал семейству Анка себе. Лин также слушала с интересом о моих похождениях. Каких-либо секретов не рассказывал, постаравшись ограничиться общеизвестными вещами. «Интересная у тебя жизнь, Ирата», — констатировала Лин после рассказа. Девушка продолжала прижиматься ко мне, смотря куда-то в сторону. «И сколько ты пробудешь на Ишане?» — поинтересовалась Раскта, кидая попеременно на нас с девушкой взгляды. «Пару месяцев», — пожав плечами, ответил я. «За это время я смогу полностью изучить ваш стиль боя, а дальше мне нужно будет отправляться выполнять задания наставника. Но быть может, что-то поменяется». «Вот как? Что же, я поняла. Мам, если допрос окончен, то может быть мы поедим?» — спросила Лин, приподняв левую бровь точно так же, как и Раскта до этого. «Ох, прошу меня извинить, Ирата. Из-за произошедшего я настолько забыла обо всем, что даже не предложила тебе позавтракать с нами. Позор на мою голову», — покаянно сказала женщина, покачав головой. «Впрочем, не думаю, что она прямо взяла и забыла. Скорее решила быстрее узнать, что к чему». «Ничего страшного, госпожа Раскта, я все понимаю», — заверил женщину, улыбнувшись. «Тогда прошу, раздели с нами завтрак». «С радостью». За трапезой мы поговорили еще немного, а после родители Лин собрались отдыхать. Они всю ночь были на каком-то мероприятии и теперь хотели поспать. Только желание Раскты пообщаться со мной удерживало старшее поколение семьи Анк от объятий Морфея. В итоге можно сказать, что знакомство с мамой Линтры прошло сносно. Она решила не давить на дочь и не пытаться лезть к нам со своим мнением. Ну и то хлеб. При этом было совершенно ясно, что женщина не слишком довольна моей кандидатурой, находящейся в статусе любовника дочери. Но это мы как-нибудь переживем. После того, как родители Лин ушли, я также с ней попрощался. Девушке через пару часов нужно было быть в универе, поэтому не стоило ее задерживать. Пообещав связаться с ней вечером, я отправился к квартире Арилярина. Отступление. Вот не могла ли найти себе кого-нибудь другого? Задала Раскта риторический вопрос, расхаживая по спальне из стороны в сторону. Пусть бы он был бы нечине. Пусть, но только сита нам не хватало. У меня просто слов нет. Чего ты так распереживалась? Флегматично спросил Рейн у заведенной супруги. Мужчина уже разделся и лег на кровать, наблюдая за мечущейся женщиной. Мы теперь части империи, а Айрата часть правящей касты. Как по мне, более чем достойная партия для нашей дочери. Проблема в том, что сита себе на уме. Кто его знает, что там сила перемкнула в мозгах этого Айрата. Да, он выглядит нормальным. А завтра, или через неделю, я сразился с ним и смог понять, что от парня проблем ожидать не стоит. К тому же, Лин тоже не дура, у нее чутье не хуже твоего. Сколько к ней клеилось женихов, и всех их она отвергла. Причем не зря, ты прав, но... Произнесла Раскта и, нахмурившись, замолчала. Да и Лин такая же, какой была ты в ее годы. Мне напомнить историю нашего знакомства и брака, усмехнувшись, предложил Рейн. Представительница рода правителей и обычный воин, тот еще мезальянс, не просто воин, а один из лучших воинов Эшена, с ностальгической улыбкой сказала женщина и присела на кровать. Лин истинная Эчини, продолжил Рейн, взяв жену за руку, не надо ей мешать, они сами разберутся между собой, а парень не станет вредить нашей малышке, можешь провести спарринг и сама прочесть его сердце, если ты так говоришь, то значит так оно и есть. «Тебе, дорогой, я доверяю полностью», – произнесла Раскта, нежно проведя ладонью по щеке мужа. «Рад это слышать. Знаешь, что, Рейн, после упоминания нашего прошлого ты разжег во мне огонь, и я знаю, как его погасить», – страстно прошептала Раскта и придвинулась к мужу вплотную. «Как в старые добрые времена, звезда моя, конец отступления. После памятного знакомства я еще несколько раз встречался с Расктой. Больше женщина не выказывала особого неприятия в мою сторону, хоть и особого расположения тоже. И нас с Лин это полностью устраивало. Следующие 2 месяца оказались весьма наполненными на события. Лин окунулась в таинство любви со всей страстью, и я старался не отставать. В это время мы с девушкой практически каждую ночь проводили в объятиях друг друга. А утром я, приятно уставший, немного помятый и с кучей меток, шел выполнять дела ордена. Арильрен договорился с Эншином Киртусом на тему моей помощи, и работы оказалось немало. План по смещению Дарта Версера оказался удачным, и в скором времени высокопоставленный сит вернулся на Драмундкас, а через некоторое время он занял место своего наставника. Ах, это добрая ситская традиция. Таким образом орден только 2 раза выиграл, но оставались иные проблемы, даже после того, как Дарт Малис стала наместницей империи на Ишане. Со стороны иных ситов ее прикрыли реваниты, как-никак мало кому понравилась инородка на таком посту. А вот проблемами со стороны радикалов Эчини и республики пришлось разбираться мне. Терять целую расу крутых воинов, не уступающим мандалорцам, было совсем не с руки. На Ишане появились Эчини, которые желали избавиться от империи. И дабы не дать этим товарищам устроить мятеж, пришлось изрядно постараться. Ишан – это незанюханная орда, которая нужна только ее жителям. Империя сполна ощутила на себе умение Эйчини во время войны, отчего ответка за мятеж будет незамедлительной. Таким образом мне пришлось побыть ассасином, осталось себе скрытый клинок сделать, дознавателем и частным детективом, а еще помотаться по всей планете. Но сегодня я разберусь с последними лидерами одной из ячеек радикалов и смогу передохнуть 2 дня перед полетом на Карибан. Через 15 минут, за которые мой аэроспидер долетит до места назначения, произойдет встреча целей, а пока можно немного помедитировать и настроиться на дело. Что-то мне подсказывает, эти, как и предыдущие, не пожелают сдаваться. Эх, да чего же эчини иногда бывают твердолобыми бантами. 4 лидеров ячейки собралась на одной из конспиративных квартир. Места там было много, а значит, будет где разгуляться в случае чего. Поднявшись на нужный этаж, я открыл дверь с помощью телекинеза и вошел внутрь. Простите, сэр, но мне кажется, вы не в списке гостей, протараторил протокольный дроид серебристого цвета, с приплюснутой головой, гуманоидным телом и тонкими конечностями. Не собираясь отвечать, дабы не оставить о себе зацепок в памяти робота, просто смял его голову телекинезом. Вышло шумно, поэтому находившиеся в следующей комнате эчини встретили меня во всеоружии. Ну что же, пора бы сделать им предложение, от которого сложно отказаться. Глава 44. Расставание и возвращение на Карибан. Глава 44. Расставание и возвращение на Карибан. Отступление. «Послушайте, что я вам говорю», — воскликнул Дакр Синт, окинув четырех своих товарищей взглядом. «Нас методично истребляют. Всех известных мне агентов республики уже убили. Ячейки Литы Арис полностью вычистили. Про остальные вообще ничего не известно. Сейчас нам нужно решить, что делать дальше, чтобы не повторить их судьбу. Что делать, что делать? Разделиться и залечь на дно», — спокойно предложил Колин Рам. «Нет, так мы только». Начал револьномет, но его прервал торопливый голос железяки, прозвучавший за дверью. «Ты ждешь еще кого-то, Дакр?» «Нет». Тут же раздался звук сминаемого металла. Эчини переглянулись и все как один вытащили холодное оружие, которое держали рядом. В зал спокойно вошел гуманоид в длинной черной мантии с глубоким капюшоном. Он махнул рукой, и металлические ставни на окнах пришли в движение, закрывшись. «Не хотелось бы, чтобы наш разговор стал достоянием общественности, Сид», — произнесла Кайра Норт, крепче сжав виброрапиру. «Верно, господа мятежники», — спокойно подтвердил разумный, не пытаясь атаковать. «И дама, прошу прощения, предлагаю сдаться. Взамен, гарантирую вам жизнь. Вполне возможно, что вы даже сможете послужить на благо Ишану, как и хотели. Да жирного хатта тебе в задницу, ублюдок. Будем мы еще слушать тебя. Это потому что я черн. КХМ, Сид, вы знаете, что подобное называется шовинизмом?» — поинтересовался вторженец, ошарашив собирающихся напасть на него Эчини. «Да что, банта побери, ты такое несешь?» — зло спросила Кайра. «Да так, ладно, значит, сдаваться вы не будете?» — как показалось присутствующим, устало спросил Сид. «Вы же понимаете, что против боевого одаренного у вас нет шансов. Лучше умереть в бою, чем жить покрытым позором. Да и про шансы я бы не был так уверен. Нет позора в том, чтобы остаться жить ради своего народа и при этом найти общий язык с теми, кто вас победил. Но я вижу, вы все для себя решили. Печально, но ничего не поделаешь». Сид одним отточенным движением скинул мантию на пол, и перед Эчини предстал молодой парень, человек. Ему было не больше 17, но при этом опытные воины, коими были все главари освободительной ячейки, почувствовали от вторженца нешуточную опасность. А Сид, совершенно неожиданно, встал, немного согнувшись, и опустил руки вниз. Эта стойка была знакома каждому из присутствующих. «Ведь она, в знак уважения, я закончу все с помощью стиля вашей расы», — сказал парень, в тоне которого не было и намека на издевательство. «А теперь, нападайте». Эчини переглянулись и, без слов поняв друг друга, рванули на Сита. Каждый их удар был идеально выверен благодаря великому множеству тренировок и реальных боев. Но противник просто видел все их действия наперед. Буквально сразу же, повстанцы поняли, что Сид полностью овладел их стилем, хоть и чувствовалась некоторая скованность, которая, впрочем, не мешала проклятому колдуну. Более того, каким-то образом, Эчини совсем не могли его прочитать. Создавалось ощущение, что против них сражается неживое существо. Сид полностью стер язык своего тела, идеально контролируя каждое движение. Но даже так, мятежники и не думали сдаваться. Их гордость воинов не могла позволить подобного. Первое время Сид уклонялся, приноравливался к своим противникам, но чуть погодя, и сам начал атаковать. Мальчишка, двигаясь с невероятной для простого смертного скоростью, одним ударом сломал грудную клетку ривала и успел избежать обезглавливания. Сразу стало ясно, что Эчини не жилец. Как бы повстанцам не было больно от потери, они не могли позволить себе раскисать сейчас. Вместо этого, оставшиеся трое воинов с холодной яростью напали на Сита. Дакр Синт призвал весь свой опыт, желая хоть как-то помешать имперцу, но все его удары пропадали в туне. Человек носился по залу как бешеный Нексу, при этом, не забывая атаковать в ответ. И один из ударов Сита достиг Кайры, отбросив ее в стену. Издав вскрик, женщина затихла. Чертыхаясь про себя, Синт продолжил безнадежный бой. Человек поднырнул под клинок Колина Рама, схватив его за руки, крутнул вокруг своей оси и с неестественной силой швырнув в Дакра. Оба Эчини покатились по полу, едва не врезавшись в стену. Пытаясь встать как можно быстрее, они заметили, что Сид, не торопясь, подходит ближе. Первым оклемался Рам и с яростным криком попытавшись разрубить противника, а вернее отвлечь мальчишку на себя, чтобы Синд завершил дело. И сначала все пошло, как задумывалось. Сид ребром ладони перебил горло Колина, подставившись для удара вибромечом. Дакр не сплоховал и совершил колющую атаку в голову противника. Эчини даже почувствовал, как кончик лезвия вонзается в плоть имперца. Но тот, проявив чудеса гибкости и скорости, отдернул голову в сторону, отделавшись неглубокой раной на щеке. Отпрыгнув в сторону, Сид приложил пальцы к ране и окропил их кровью. «Впечатляет», — искренне сказал человек, смотря на Синта. «Воистину, Эчини великие воины». «Почему?» — тяжело дыша, спросил Дакру своего врага. «Почему что? Я все же не умею читать мысли. Почему ты использовал наше искусство, а не свой меч или чертову силу? Я же сказал, что из уважения», — повторил Сид, пожав плечами. В отличие от своего оппонента, он не выглядел уставшим, несмотря на все те трюки, что применил во время боя. К тому же, световой меч оставляет характерные следы. Оно нам надо, да и раз уж мне было суждено сразиться насмерть, что печально, то я захотел во имя духа охоты испытать свое мастерство. Духа охоты, ага, и да, если ты думаешь, что... В этот момент, забытая доселе Кайра, неслышно поднялась и атаковала разговорившегося Сита в спину. Но вместо плоти, ее виброропира натолкнулась на вспыхнувший энергетический барьер. «Я забыл о твоей подруге, то это не так», — спокойно продолжил мальчишка, как ни в чем не бывало. «Все это время я не прекращал наблюдать за ней. Ну да хватит лирики». Кайра успела нанести еще несколько ударов по барьеру, но не добилась ровным счетом ничего. А Сид, договорив, размазался в восприятии и зашел за спину женщины. Мгновение, и он сворачивает ей шею. Дакр не успел добежать всего пару шагов до противника, когда тело соратницы, на лице которой было удивление, упало на пол. Стоило только Ичине немного отвести меч для очередного укола, а Сид уже оказался рядом и ударил мятежника кулаком в грудь. Синт ощутил, как его кости, ломаясь, пронзают сердце и легкие. Жуткая боль разлилась по телу, заставляя мужчину упасть на колени, а человек, выхватив вибромеч, срубил им голову инородца, прекращая его страдания. Конец отступления. Окинув убитых взглядом и выдохнув, я достал портативный голопроектор. Набрав номер Ариля, стал ожидать ответа. Впрочем, Эчини моментально взял трубку. «Да-да, Ирата, ты зачистил ячейку?» — спросил Сид в виде синей голограммы. «Ага, все четверо присутствовали на собрании и больше не будут мутить воду, милорд». «Прекрасно. Значит, я прямо сейчас пошлю ребят, что разберутся с телами. Лады, тогда я отчаливаю отсюда. Конец связи, конец связи». Отключившись, я быстро подлатал рану на щеке, накинул мантию и скрылся с места преступления. Что же, последняя миссия на Ишане была завершена, а значит, можно немного отдохнуть. И я знаю, кто мне в этом поможет. Через несколько часов мы с Лин лежали в моем гостиничном номере и отдыхали после очередного постельного поединка. «Ты уезжаешь?» – неожиданно спросила девушка, водя пальцем по моей груди. «КХМ, КХМ, да, служба не ждет». «Вот как?» – тихо протянула Эчини, смотря куда-то в сторону. «Понимаю, я, ничего не говори, мы не пара друг другу, Ирата. Я с самого начала это знала, не будь ты одаренным», – печально сказала Лин, сжав пальцы и царапнув меня ногтями. «То тогда не был бы тем самым Ирата», — продолжил за нее. «Хах, пожалуй, но знаешь, что, я ни о чем не жалею», — неожиданно экспрессивно произнесла Эчини и оседлала меня. «А теперь давай завершим наши ночи так, чтобы даже Эшери услышала. Ничего не имею против». На следующее утро я коротко попрощался с девушкой, дабы не терзаться почем зря, и отправился в космопорт. По дороге созвонился с Релимрином. Сел на свой кораблик и начал готовиться к полету на Карибан. А пока шла настройка и прочее, задумался. На Ишане мне удалось многое постичь. И даже любовь, пожалуй. Линтра была потрясающей девушкой. Все в ней было для меня просто в самый раз. Внешность, темперамент, боевые умения, неистощимая жизненная энергия, в переносном смысле. Все, кроме одаренности и положения в обществе. Уже с детства на девушку оказывалось давление, связанные с местом в касте и ожиданиями родственников. Илин вполне им соответствовала, собираясь в будущем добиться становления одной из командования Эчини. Но пришел лесник, КХМ один Сит и все изменил. Наши чувства были взаимны, и девушка была близка к тому, чтобы все бросить. Но уже я не мог так поступить. Станет ли она счастлива со мной, не будучи одаренной, за пределами Ишана, среди ксенофобов Ситов, при этом бросив родителей и то, к чему готовилась всю жизнь. Далеко не факт, есть способы даровать связь с силой неодаренному, Но это опасно для разума и просто сложно. Да и не факт, что выйдет. Не говоря уже о том, что этой технологии еще 3000 лет как не будет. А одаренность нужна, начиная с возможности прожить дольше и заканчивая могуществом, чтобы защитить себя, в случае чего. Зная эту вселенную, никакая лишняя сила не будет лишней. Тут только на минуту отвернешься, и всех твоих близких попробуют поубивать. Иня Сковородкин не даст соврать. В общем, у нас с Лин получалось как в песне. Как ни крути, но мы не пара, не пара. И ведь самое обидное было в том, что мы были совместимы практически как знак инь-янь. Пиу-фью-ву, заметил Болтун, подъехав ко мне. Да, ты прав, я расстроен. Но лучше завершить отношения сейчас, пока мы еще не до конца втрескались друг в друга. Виу-фиф-ву-уф, осуждающе просвистел дроид, боднув мою ногу. Ха-ха-ха. Да, люди и прочие разумные расы, странные существа. Ладно, малыш, пора нам. Курс на Карибан. Давненько я не был на нем, даже соскучился. Вуипи, ты тоже? Ну ничего, неделькой мы уже будем на месте. Болтун довольно просвистел на бинарном и поехал в свой отсек. А я, запустив автопилот, смотрел на Ишан через стекло иллюминатора, стараясь запечатлеть планету в своей памяти. Чтобы не скучать во время полета, решил помедитировать. Сейчас разгрузить разум было совсем не лишним. Уже ближе к вечеру, изучил кое-какую информацию, сохраненную в своем голокроне, и лег спать. Практически сразу я ощутил, как меня начинает тянуть в уже знакомом направлении. Точно так же, как в видении с той девочкой-ботаничкой. Это что, сила решила показать мне вторую серию о ее жизни? И, действительно, спустя несколько мгновений, по субъективному времени, я вновь оказался на Карелии. На планете был вечер. Меня притащило к какому-то ночному клубу, возле которого стояла большая толпа разумных. Устало выдохнув, я начал осматриваться, и практически сразу мне на глаза попалось знакомое лицо той самой ботанички. Вот только она сейчас была совсем не похожа на себя прошлую. Теперь это была изящная, но аппетитная девушка с гривой черных волос, большими глазами серого цвета, соболиными бровями, выразительными, чуть пухлыми губами и курносым носом. К тому же, сейчас она держалась куда как раскованнее, чем раньше. Язык тела не врал. Да уж, брюнетка хотела измениться, у нее это определенно получилось. Я бы даже сказал, что она слишком изменилась. Сама же девушка, уставившись в небольшую деку, стояла сбоку от входа в клуб. Но так продолжилось недолго. Спустя несколько минут к ней подошел смазливый шатен-человек, с самоуверенной ухмылкой на лице. «Ну что, малышка, готова?» – спросил он у вскинувшейся девушки. «Сегодня сюда завезли кое-что новенькое. Ребята говорят, что не спайс, а просто чума, а секс под ним просто улет. Да, а девочка сильно изменилась за лето. Супер!» – восторженно сказала брюнетка, влюбленно смотря на парня. «Тогда идем. Ага, сейчас. Только наша очередь дойдет». В этот момент я ясно ощутил эмоции обоих. Парень относился к девушке как к игрушке, которая интересна, пока не сломалась. А вот моя знакомая испытывала к шатену искреннюю любовь, видимо совершенно не понимая, что делает. Еще на земле не раз слышал об историях, когда дурные девчонки, встречаясь с парнями, за компанию начинали принимать всякое разное. И обычно это заканчивалось очень не очень. «Дура, не иди туда», — произнес я, впрочем, не надеясь, что меня услышат. Ничем хорошим это не кончится. Вот только брюнетка все же услышала, остановилась и удивленно уставившись на меня. «Джей, ну ты чего там?» — крикнул шатен, стоя у входа. «Уснула, да просто глюк увидала, ха-ха». Повернувшись к парню, ответила девушка, наигранно смеясь. «Хах, рано ты, идем. В клубе нас ожидают настоящие глюки». Бывшая ботаничка кинула на меня настороженный взгляд и торопливо направилась к этому типу. «Не зря говорят, что любовь зла», — заметил я, печально покачав головой. «Повезет, если эта дуреха успеет соскочить до точки невозврата». Хотя я в это и не верил. Опыт жизни, интуиция, сила или все вместе, подсказывало, что ничем хорошим эта история не закончится. И кстати насчет последнего. «Силушка, а нахрена ты мне это показала? Что в этой девочке такого особенного, что у меня уже второе видение о ней? Она одаренная, если видела меня, то да. Но если бы обладала впечатляющими возможностями, то ее бы давно нашли джедаи. Так в чем же дело? Эх, вопросы, вопросы, вопросы. А ответов нет. Но такое внимание силы мне не нравилось. Дело в том, что благодаря знаниям, полученным на Земле, Я знал, что источник возможностей одаренных обладал если не интеллектом, то волей уж точно. Например, когда лорд Скордж вместе с Риваном и Митрой Сурик пошли убивать Вишейта, то неожиданно сила показала будущему гневу императора будущее. В нем, слишком живучего императора, таки валит герой Тайтона. После такого прихода, Скордж предает джедаев и убивает Митру. Риван, естественно, проигрывает и все. Конец сказочки. К чему было это видение, да еще и в разгар боя. А затем, чтобы Вишейт прожил еще 300 лет, построил крепкую империю и только тогда помер. Таким образом, достигалось равновесие между светом и тьмой. По крайней мере, я понял произошедшее именно так. А теперь вопрос на миллион. Зачем мне показывают эту девочку? Чего сила хочет? Чтобы я ее спас, что ли? Не, слишком мелко для такой сущности. Она не император и на галактику вряд ли сможет серьезно повлиять. Тогда, что? Додумывал я, уже вернувшись в свое тело и проснувшись. Увы, никакой внятной версии так в голову и не пришло. Что же до девочки? То как бы это ни было цинично, в галактике неисчислимое количество страдающих разумных. Обогреть всех не выйдет. В моих силах помочь только своим близким, из которых одна мама, себе и периодически империи. К тому же, я Сид, а наш брат несколько по иной части. В общем, выкидывать это видение из головы я не решился, но и излишне акцентироваться на нем не стал. Буду просто ждать нужного момента, когда все станет более-менее ясно. Всю неделю до Карибана я провел в активных тренировках. Весьма удобно, чтобы изгнать лишние мысли из головы, да и для выживания полезно. Можно было бы сделать все куда проще, но мне захотелось использовать именно этот метод. Подлетев к прародине ситов, я предоставил свои коды доступа диспетчерам и приземлился на планете. Карибан, казалось, совсем не изменился. Такие же красные песчаные вихри, пыль, снующие околиты, археологические команды, мощное присутствие темной стороны и прочее. Хех, все как я люблю. Мастер сообщил, что находится в тренировочном зале и попросил меня туда подойти. Как оказалось, там в данный момент на мечах сражалась Эйрин и какая-то девочка человеческой расы. Причем бились они со всей отдачей, не забывая кусать друг друга словесно. А за всем этим наблюдали еще два десятка учеников. «Здравствуй, Ирата», – тихо поприветствовал меня Киртус, поглядывая на дерущихся юных дам. «Здравствуйте, мастер. Как долетел?» – поинтересовался мужчина. «Нормально. Это хорошо. Кстати, как тебе Эйрин?» Эчини и ее противницы бились с помощью Макоши. Причем, достаточно бодро. Хаем, неплохо. Но создается ощущение, что это не стиль Эйрин. Да, пока она использует именно Макоши. Но подозреваю, что сменит его на Атару. А в чем у нее сильная сторона? В техниках. Так, погоди. Стоп, бой окончен. Победила Эйрин, сказал Эншин Киртус, когда девочка ткнула противницу тренировочным мечом в торс. Убедилась, Шира, не лезь ко мне, иначе огребешь, заявила дрыгающейся оппонентке Аргент. Да пошла ты, обязательно. Хаем, милорд, удивленно спросила девочка, увидев скромно стоящего меня. Ага, привет, малявка. Глава 45, подготовка к глубоководному путешествию. Глава 45, подготовка к глубоководному путешествию. Все ученики тут же синхронно повернулись в мою сторону, а Эйрин, гордо вскинув голову, подошла к нам. Остальные личинки ситов проводили Эйчини не самыми добрыми взглядами. Кажется, у девочки были интересные отношения с классом. «Так, урок закончен», — сказал Эншин Киртус. «Продолжим завтра, в обычное время, а пока свободны». Детки попрощались с мужчиной, кидая многообещающие взгляды на довольную Аргент. Вышли из зала. Да уж, я смотрю, малявка в классе словно белая ворона, в прямом и переносном смысле. А тебя тут любит, заметил я, когда все ушли, даже очень, фыркнув, проворчал Эйчини. Но зачем ты тогда так демонстративно поздоровалась со мной, спросил у Эйрин, кидая взгляды на улыбающегося Киртуса. Это же лишь сильнее их раззадорит. Ха, да они и так ко мне лезут, больше или меньше, нет разницы. Ну как знаешь, ладно. «Поговорите потом», — прервал нас мастер. «Мне нужно пообщаться с Ирата. Можешь быть свободна, Эйрин». «Эй, ладно», — растерянно протянула девочка, видимо, желая еще немного со мной поболтать. Но она понимала, что лучше Киртусу не перечить. «Я тебе потом наберу, как освобожусь», — пообещал малявке. «Хорошо», — воскликнула Эйчини и рванула из зала. «Идем ко мне в кабинет, Ирата. Нужно о многом поговорить». «Угу». Следующие полчаса я рассказывал мастеру, что к чему. «Ты хорошо поработал на Ишане. Теперь планета точно не будет бунтовать. Ариль займется остальными сестрами, имея достаточные ресурсы. А мы получим дополнительное влияние на этих планетах. Все же имя Ривана для Ичини не пустой звук. Ну и прекрасно. Меньше всего мне хочется, чтобы Ишан уничтожали. Ха-ха, это уж точно. Но теперь давай я тебе. Как продвигается твое познание силы? Изобразив пальцами пирамидку, поинтересовался Киртус. Двигается вперед семимильными шагами. Да и связь с силой также растет, но это еще не конец. Я чувствую, что нахожусь лишь в начале своего пути. Вот как, что же, я тебя понял, пирата. И, видимо, ты продолжишь изучение иных орденов? Да, у меня есть на примете как минимум две организации. Возможно, в будущем попадутся еще. Пожав плечами, сказал я. Ясно. Значит, ты опять скоро отбудешь? Возможно. Побуду пару деньков на Карибане, а потом уже решу, куда лететь. Или у вас есть задание для меня? Задание есть всегда, знаешь ли, хмыкнув иронично заметил Эншин Киртус. Но пока я не буду тебя напрягать. Ты неплохо постарался на Ишане вместо отдыха, поэтому пока можешь быть свободен. Благодарю. Погоди немного с благодарностями. Давай поговорим о твоем вознаграждении. Есть ли у тебя пожелания насчет награды? Хм, я бы хотел выучить технику Мехудиру. Мехудиру? Переспросил собеседник, приподняв правую бровь. Технопатию. Она позволяет. Да нет, я знаю, о чем речь. Прервал меня мастер, потирая подбородок. Незачем объяснять. Просто удивился, что тебя заинтересовало нечто подобное. Раньше ты не показывал, что увлекаешься технологиями. Да вот узнал о ней и решил выучить. Все же, как ни крути, механизмы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Дело в том, что в этой галактике существовало множество технологий развитых рас. Гри, Ква, Раката, Архитектор и прочие. Что уж говорить, если их технологии даже сейчас, спустя 20 тысяч лет как младшие расы вышли на просторы Большого Театра, зачастую были непревзойдены. Археотех, блин. Например, всяческие виды телепортаций, звездные кузни и еще множество различных приколюх. И иметь возможность управлять подобными вундервафлями была слишком соблазнительно. Согласен, только этой техникой я не владею. Печально. Зато знаю, у кого она определенно будет. Едва заметно улыбнувшись, сказал Киртус. И у кого же? У Дарта Сцинтиса. А как? Ну если учитывать, что он любит коллекционировать всяческие интересности, особенно древние, то это имеет смысл. Правда, у меня нет ничего, чтобы его заинтересовать, заметил я, уставившись на потолок кабинета. А больше ни у кого нет ее нет, в архивах сферы древнего знания, например, уверен, что там тоже будет. Но смысл обратиться к Сцинтису заключается в налаживании связей. Он достаточно могущественен и к тому же мало интересуется интригами. Завязать с ним хорошие отношения будет весьма полезно для тебя, Хм. Но, если что, то я могу воспользоваться своими связями и достать технику. Давайте пока повременим. Кажется, у меня есть мысли, что преподнести Дарту Сцинтису. Хорошо, тогда есть у тебя еще мысли по награде? Уязвимая точка, а у тебя губа не дура, пирата, иронично произнес мужчина, откинувшись на спинку кресла. Это очень сложная техника, к тому же являющаяся чуть ли не врожденной. Можно будет попробовать, но вряд ли что-то получится. Как по мне, врожденные техники это бред. Просто у разумного есть определенные предрасположенности, вот и все. Как у меня к Тутаминису. Связь с силой кроме ширины канала у всех одаренных одинаковая. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Тогда молния и ионизация, это без проблем. Что-то еще, много всего, но хотелось бы узнать больше о создании артефактов. В том числе что-нибудь для светового меча и брони. Хорошо, принеси свой голокрон, и я перенесу туда нужные тебе техники. Понял. Тогда пока что все. Или ты хотел что-то еще? Расскажите, как тут Эйрин поживает. Почему бы и нет? Эта девочка. Как оказалось, у Аргент имелся дюрасталевый стержень, или скорее упрямство банты, благодаря которому она, противопоставив себя всему классу, успешно обучалась. Из-за своей внешности, нежелания подчиняться другим ученикам, гордости и внимания самого Киртуса, девочку, мягко говоря, не любили. Вы специально добились подобного к ней отношения? Прищурившись, поинтересовался у собеседника. Да, спокойно подтвердил мужчина. Не слишком ли? А вдруг сломается и станет той еще стервой? Неужели ты сомневаешься в моем опыте и понимании того, когда следует давить, а когда нет? Спросил мастер, приподняв брови в притворном удивлении. В вашем опыте нет, дипломатично отозвался я. А вот в малявке да. Тогда не переживай, она тебя еще удивит. В основном своим упрямством, которое позволяет идти ей вперед. Но все же, она не кисейная барышня и выдержит. Я тебе это гарантирую. Да и Ирин еще должна с тобой сразиться. До этого момента я буду за ней приглядывать. Возможно, именно из-за такого воспитания она и захочет меня прибить, проворчал я. К тому же, подобное противостояние позволяет ей и остальным моим ученикам прогрессировать впечатляющими темпами, продолжил Киртус, ухмыльнувшись после моих слов. А именно это нам и надо. Ладно, полагаюсь на ваш опыт, выдохнув, сказал я. Спасибо за доверие, хмыкнув, иронично поблагодарил мастер. К тому же, она берет пример с тебя. Хаэм, я сказал Эйрин, что ты тоже не присоединялся к другим группам, будучи одиночкой. Да уж, может быть, позанимаешься с ней, пока находишься на Карибане. Почему бы и нет? Далее я сбегал за Голокроном и получил желаемые техники. Теперь их оставалось только выучить. А на следующий день, после занятий Эйрин, мы с ней сели в тренировочном зале. Итак, что бы ты хотела изучить? Как оказалось, малявка желала изучить крутые техники и желательно в больших количествах. Пришлось ее изрядно обломать. Все же пока она еще не дозрела до самых мощных приемчиков. Вместо этого, я предложил ей сначала укрепить базу. Показанные мной медитации Ирин с переменным успехом применяла, но не сказать, чтобы хорошо. Все же у нас было мало времени для детального обучения. Конечно, Киртус тоже кое-чему ее научил, но в основном налегал на иное. Поэтому, посмотрев, как она медитирует, я начал исправлять шероховатости. И в сочетании с некоторым опытом использования моих приемов, у девочки практически сразу начало получаться лучше. Теперь ей будет легче восстанавливаться, сбрасывать излишки темной стороны, обучаться и разгружать мозги. Техникам тоже попытался обучить. Правда, как оказалось, мой стиль ей совсем не подходил. Если я сосредоточился на защите и усилении своего тела, вынужденно, поскольку внешние техники мне давались слабо, то Ирин уже сейчас была хороша в телекинезе. И это, несмотря на то, что толком изменения, сложнейшую грань способностей одаренных, детки пока практически не изучали. Подозреваю, что маленькая Эйчи не сможет успешно применять и иные внешние техники. Но кое-что я все же мог ей дать. Например, улучшить начальный контроль над телом и азы силовой маскировки. Думаю, в условиях холодной войны со своим классом, подобное будет не лишним. Обучал я Ирин 3 дня, после которых собирался вылетать. Девочка опечалилась, но быстро воспылала, сказав, что через 2 года станет достаточно сильной. Хех, она хорошо помнила о моем обещании и походу даже не допускала мысли получить иного наставника. Не зря мастер называл ее упертой. Пока что искать новые ордена не входило в мои планы. Хотелось немного расслабить мозг и уложить в голове уже имеющиеся. А значит, можно было слетать на одну планету и добыть ценную вещицу. Но для этого придется немного заморочиться. Первым делом слетал на Драмундкас и нашел человечка, торгующего различной индивидуальной защитой. «Здравствуйте, милорд!» Любезно поприветствовал меня короткостриженный мужчина-брюнет со смуглой кожей, небольшим носом, треугольным лицом и внимательными карими глазами, когда я вошел в его магазин. «Эйркантер, к вашим услугам!» Надо сказать, владелец сам встретил меня, а не оставил это дело на дроидов-продавцов, коих тут было 3 штуки. «Здравствуйте, уважаемый Эйр! Меня зовут Эрата Заркан», ответил я на любезность, скрыв руки в рукавах робы. «Что привело вас в мою скромную лавку, господин? Броня, полностью герметичный костюм или отдельные элементы защиты?» Ну тут он прибеднялся. Скромностью в этом магазине и не пахло. Размер помещения был достаточно велик, а ассортимент товаров оказался весьма богат и мог удовлетворить практически любой каприз. «Мне нужен костюм с замкнутым циклом дыхания для погружения под воду. Желательно, на большую глубину. Хаэм, а вы не могли бы сказать больше конкретики?» – спросил мужчина и торопливо продолжил. «Просто это позволит выбрать более подходящий вариант. Я бы и рад, да не могу. Просто знаю, что моя цель находится на большой глубине». «Вот как?» – протянул торговец, благоразумно не став уточнять, что это за цель такая. «Ввиду размытости вашего пожелания я могу посоветовать вам взять костюм более высокого класса. Просто, чтобы он гарантированно выдержал все испытания. Угу, именно поэтому, а не из желания срубить побольше денег». Но в словах моего собеседника определенно было здравое зерно. Все же не стоит экономить на собственной жизни. Что же, тогда показывайте. «Прошу за мной, милорд». Мужчина бодро зашагал влево, попутно раздавая указания небольшим дроидам-продавцам, снующим по залу на репульсорных двигателях. Спустя два поворота мы дошли до места, где располагались нужные мне скафандры. «Предлагаю вашему вниманию вот этот экземпляр», — сказал Эйр, указав на мощный серый костюм с очень интересными визорами и панелью на груди. Аж вспомнил, как некроморфов в игрушке выносил. КГБ-35, КХМ, а как это расшифровывается? Пытаясь подавить кашель, поинтересовался у мужчины. Костюм глубоководный боевой, ясно. И в чем же его преимущество? Это был заказ сферы наступления для наших солдат, сражающихся на океанических мирах на большой глубине, начал объяснять Эйр. Костюм вышел весьма удачным и был впоследствии не раз модифицирован. И естественно, для солдат все делали максимально надежно. А как к вам попал военный костюм? Все законно, если вы об этом, сразу же произнес Кантер, замахав руками. Сейчас в войсках находится 43-я версия. Такие ко мне еще не скоро попадут, если вообще попадут. А 35-е уже морально устарели, поэтому было разрешено распродать излишки, которые поменяли на новые костюмы. При этом они по-прежнему являются прекрасным образцом технологического гения империи. Хорошая защита, автономность минимум на 5 часов даже в самых суровых условиях, встроенный двигатель, гидролокация, интерфейс со всеми данными и возможность погружаться на 3000 метров, совершенно не беспокоясь о декомпрессионной болезни. Недурно, впечатленно констатировал я, потирая подбородок. И стоит этот скафандр. 30 тысяч кредитов, милорд, подсказал с невинной улыбкой торговец. Ничего так цена, как крыло от звездолета, вместе с его половиной. Но не думаю, что для армии скафандр стоил столько же. Даже интересно, сколько в этой цене наценка. Беру, сказал мужчине. Плевать на деньги. Тот профит, что я получу, окупит все в десятки раз, а может и больше. Тогда пройдемте в примерочную, где подгоним скафандр для вас и заодно покажем, как с ним обращаться, довольно предложил Эйр, чуть ли не потирая руки. Спустя час, я вышел из магазина, а рядом летела небольшая репульсорная платформа, которая должна была довести мою покупку до звездолета. Как одевать и чинить в случае чего мне рассказали. И теперь пора было лететь на КДИ, за кое-чем весомым. Глава 46. Первый король. Глава 46. Первый король. Это никому не нужное. Кроме меня, необитаемая планета находилась в секторе Белдерон, не так уж далеко от пространства ситов. Вроде бы раньше тут кто-то жил, но после того, как моря и океаны затопили большую часть суши, население отсюда свалило. Но это не точно, так как о КДЕ, достоверно я знал только одну вещь, а именно, что тут захоронено кое-что очень весомое, и было бы совсем хорошо это кое-что найти. Первым делом я приземлился на один из клочков суши и принялся искать отклик темной стороны. Менять свое местоположение пришлось еще трижды, прежде чем через 5 часов изнурительных медитаций удалось что-то ощутить. Запрыгнув в луня, я мигом понесся к предполагаемому местоположению вещицы. Пока корабль летел на автопилоте, у меня было время, чтобы облачиться в свой КГБ-35. И вот, спустя десяток минут, я уже на месте, от которого шел едва ощутимый флер темной стороны. Его бы было не заметить на планете с большим количеством жителей, но здесь, где никого нет, сила ощущалась отчетливее, как пятно чернил на сером фоне. Одев шлем и проверив герметичность, я спрыгнул с рампы прямиком в темные воды. Достаточно быстро, практически весь свет с поверхности пропал. Включенный фонарь пробивал пару десятков метров, после чего свет рассеивался, а подо мной была бездна, которой все не было конца. Настоящий ад для талассофоба. К счастью, я благодаря своим способностям, уже давно избавился от большинства страхов. К чему бояться, если многое из своих ужасов ты можешь зарубить, а остальное преодолеть. Да и работа с собственным разумом сделала свое дело. Постоянно, в границах конуса света мелькали быстрые силуэты различных рыб и прочих местных обитателей. Получалось очень атмосферно. Причем, некоторые существа внушали уважение своими размерами или пастями, а то и тем, и другим. Я даже пожалел, что не взял камеру для записи. Уверен, что многие режиссеры голоужасов не прочь были бы получить такой материал. Атаки я не боялся. Каждая крупная рыбина в приличном радиусе вокруг меня прекрасно ощущалась. Если кто-то из них захочет познакомиться поближе, то ощутит на себе всесокрушающую мощь телекинеза. Процесс погружения занял 5 минут. Здесь, Под толщей воды время практически замерло, и отследить его я мог только по хронометру в скафандре. Но наконец-то, мои ноги врезались в илистый грунт. Оглянувшись, я вновь обратился к силе, пытаясь понять, куда идти дальше. Минута сканирования и отклик приходит откуда-то слева. По показанию приборов, там находился какой-то гейзер. Врубив двигатель, я доплыл до черного курильщика. Согласно интерфейсу, рядом с ними температура воды была не менее 330 градусов. Ничего так сауна. Но в моем убер-скафандре даже подобное было ерундой. Уже напрямую ощущая темную сторону, я подплыл к одной из стенок гейзера. Сквозь потоки чернильной воды, вырывающейся из курильщика, мне удалось заметить выступающую ровную грань некоего предмета, присыпанного илом и камнями. Быстро смахнув ненужный мусор, я увидел голокрон темного света, покрытый колдовскими символами. А еще у него была несколько отличная форма от стандартной пирамидки. Как я знал, такие делали около 24 тысяч лет назад. Схватив голокрон, начал всплывать. Беспокоиться о кессонной болезни не стоило, поэтому вверху я оказался достаточно быстро. Всплыв, связался с болтуном через встроенный камлинг. Дроид радостно просвистел в ответ и опустил со звездолета трос, с помощью которого я и оказался внутри. Теперь предстояло разобраться с моей находкой. Сняв с себя скафандр, приказал болтуну посадить луня на ближайшей суше, а сам сел в позу лотоса, поставил напротив себя голокрон и направил в него силу. Спустя несколько секунд, будто нехотя из верхушки пирамидки спроецировалась голограмма Сита с черной кожей и одетого в древний доспех бенового цвета. «Кто ты такой и по какому праву пробудил меня ото сна?» — раздался гулкий голос на архаичном систском языке. Даже я со своим уровнем познания киттата с трудом разобрал смысл. Все же за 20 с гаком тысяч лет язык несколько изменился. И это несмотря на то, что конкретно вариант высшего ситского языка, из-за его использования в колдовстве и обучении, сохранился близким к изначальному. «Приветствую уважаемого хранителя данного голокрона», — произнес я, на том же киттате. «Меня зовут Эрата Заркан, я являюсь ситом, не по крови, но по учению. Не могли бы вы назвать свое имя?» «Король Адас». «Отлично, это именно то, что я искал. А теперь объясни, что означают слова о том, что ты сит, отрок», — пробасил Адас. На относительно подробный ответ понадобилось примерно полчаса. Хранитель в основном молчал, но иногда задавал вопросы. «Галактика сильно изменилась за то время, что прошло с моей смерти», — задумчиво констатировал слепок разума короля Адаса. «Это так и не так. Изменились очертания государств, а сущность разумных, желающих получить больше ресурсов, осталась той же», — пожав плечами, заметил я. «Мудрые слова для столь молодого юноши. Значит, теперь ситы — это не только раса?» «Да. А этот император, он силен, весьма. Я лично ощущал его необъятную мощь, и у заурядного разумного столько просто не может быть. Темная сторона позволяет достичь такого могущества, что и не снилось подавляющему числу смертных», — пренебрежительно отозвался хранитель. «Сила не показатель, возможно, но далеко не каждый сит мог создать империю, что побеждало гегемона Небесной Реки и отхватывало у него значительный кусок территорий», — заметил я. «Навскидку, можно вспомнить только самого Адаса, одолевшего Раката да и Вишейта. Тот же Пал Палыч победил не мощью, а скорее хитростью. Да и не стоит сбрасывать со счетов тысячелетний план бейнитов, а также дряхлость республики с джедаями. Нет, даже так круто, но ощущение не то. Где армии одаренных, простых солдат, монструозных кораблей и дроидов, сражающихся в настоящей войне? Да, существовали империи Ривана и так далее, но там тоже все было не так гладко. Многие даже считают императора Вишейта Ситари», — продолжил я, — «и считали они не безосновательно. Титул Ситари означал владыка. Первым его получил сам Адас. Не помню, существовало ли пророчество до первого короля всех ситов или нет, но уже после его смерти оно точно появилось. Смысл его был в следующем. Якобы Ситари будет совершенным существом, не имеющим ограничений. При этом он должен возглавить ситов и уничтожить их. Впоследствии Ситари возродит их, сделав сильнее, чем прежде. Если вспомнить, что Вишейт высосал силы из многих лордов на Нафиме и не вступил в бой с республикой, то это пророчество ему подходит. Сейчас ситы сильны как никогда. Бейн, при всей моей к нему нелюбви, еще на земле считал его подход неэпичным, тоже добился этого, но по-своему. По итогу, про кого конкретно было пророчество, понять сложно. Возможно, оно относилось к обоим, а возможно, Данное пророчество является самосбывающимся, основываясь на качествах ситов. Что же, если этот вишейт хотя бы в половину так хорош, как ты описывал, то возможно, он действительно ситари. Но сейчас меня больше интересует вопрос, с какой целью ты нашел и активировал мой голокрон? Ради знания и как ценную реликвию, честно ответил я, у меня была информация, что на этой планете имеется древний голокрон и я решил ее проверить. Как оказалось, данные были правдивы. Но с чего ты взял, что я поделюсь своими знаниями с тобой? Хмыкнув, презрительно поинтересовался Адас. Я не растрачиваю впустую свое учение на слабых. А где вы увидели здесь слабых? Вы имели в виду моего дроида? С издевательской ухмылкой спросил у хранителя. Ну так я и не прошу вас обучить его, наглый червь. Думаешь, я позволю разговаривать какому-то сопляку с собой в подобном тоне? Почувствуй мой гнев. Пробасил Адас, вытянув правую руку вперед и применив заклинание. В меня ударила волна алой энергии, наткнувшись на щиты. Несмотря на то, что это был всего лишь хранитель, пришлось тяжело. А я не позволю обращаться ко мне как к какому-то отребью. Медленно процедил я, сопротивляясь атаке Адаса. Будь ты хоть трижды ситари. Адас ничего не ответил, лишь усилив нажим. Я, в свою очередь, пытался проделать то же, что и мой нематериальный противник. Это походило на перетягивание каната, но наоборот. Вместо того, чтобы тащить на себя, требовалось воткнуть в оппонента энергетическое копье. Даже слепок разума этого чертового Адаса оказался весьма силен. Но я, собрав всю свою злость и желание осадить этого мертвого говнюка, смог более-менее ему противостоять. Глупец, ты и правда думаешь, что способен противостоять тому, кто объединил Карибан, победил Раката и возвысился над всеми иными ситами. Ты всего лишь хранитель Голокрона, просто слепок настоящего Адаса. Хрена с два я проиграю тебе. Наша немая битва продолжалась еще несколько минут, растянувшихся на куда большее время. Этот гад давил и не слабо, но, постепенно, я ощутил, что ломаю сопротивление хранителя. И когда доминация стала очевидна, атака со стороны копии Адаса прекратилась. Хм, неплохо, констатировал он, успокоившись. Я же был настороже, неизвестно, чего он задумал. Ты оказался лучше, чем я думал. Несмотря на слабость, твой разум силен. Ну спасибо, ядовито поблагодарил я, утерев пот со лба так, чтобы видеть сито. И что теперь? Я не трачу свое учение на слабаков, вновь повторил свои слова хранитель. Но ты показал, что достоин получить толику моих знаний. Возможно, в будущем, я поведаю тебе больше, но только пока ты будешь силен. В противном случае познаешь всю мою мощь и ярость. Понятно. Вообще, если я правильно помнил, Адас как раз был тем разумным, что заложил основы ситского менталитета, а именно социальный дарвинизм, власть силы и вот это вот все. Неудивительно, что он видел во мне слабака, определив примерный уровень способностей. А теперь, выбери, что желаешь узнать. Мне интересны приемы алхимии с колдовством, для создания брони и оружия, ответил я. Дело в том, что у самого короля ситов была неплохая броня и два топора, созданных с помощью алхимии. Уверен, он должен знать всякие интересные заклинания и приемчики. А я как раз хочу создать новый световой меч и переделать бескоровую броню под себя. У меня есть кое-какие данные на эту тему, но почему бы не поинтересоваться у столь знающего разумного? Да, за эти 20 с гаком тысяч лет было развитие, но немало секретов оказалось забыто. Глядишь, выцеплю для себя что-нибудь весомое. Хм, этот голокрон был создан в первую очередь как мое завещание. Тут нет всей полноты информации, собранной королем Адасом. Но и имеющегося хватит для удовлетворения твоего интереса, сообщил хранитель, после короткого размышления. Что же, слушай внимательно. Повторять дважды я не буду. Рассказывал Адас полчаса, действительно поведав нечто новое для меня. Теперь не терпелось проверить полученные знания на практике. А еще хранитель пожелал увидеть, как я работаю с доспехом. Видимо, хотел удостовериться, что мне и дальше можно давать инфу. Убедившись, что я нашел то, что нужно, приказал болтуну вывести звездолет в космос, чтобы совершить гиперпрыжок. А вот куда, предстояло узнать прямо сейчас. «Здравствуйте, мастер Киртус», — поприветствовал я голограмму Сита. «Здравствуй, Ирата». Что-то случилось, ага, но в большей степени хорошие. Интересная постановка фразы. Что же, ты меня заинтересовал, не тяни, рассказывай, что там у тебя такое. Я нашел голокрон короля Адаса, того самого, после молчания спросил прищурившийся Киртус. Да, Так, у меня много вопросов, но они подождут. Голокрон рабочий, верно? Ага, усмехнувшись, ответил я. Даже слишком, Ирата. Мне хочется с тобой провести серьезный урок по бою на световых мечах, или натренировать твой тутаминис с помощью молнии силы. Хватит говорить загадками. Хранитель Голокрона напал на меня, но, к счастью, я оказался сильнее, чем он думал, и дал отпор этому ископаемому. В прямом смысле ископаемому, тут же пояснил Киртусу, который приподнял брови. Я его из камней и ила вытащил. Ирата, говорить в таком тоне о первом короле всей расы ситов. Да он меня убить хотел. Как я должен к нему относиться? Вот что, произнес мужчина, потерев лоб. Летина Карибан. Нужно поговорить лично. И, в том числе, посмотреть на сам Голокрон. А дальше уже подумаем, что делать. Понял. Скоро буду. За время полета я успел немного поработать с трофейным бескаргамом. Мне удалось набросать примерный перечень зачарования и алхимических процедур, чтобы создать броню мечты. Правда, сначала ее требовалось подогнать под себя, учитывая, что я еще вырасту, но этим займется специалист.